Крейг с автоматом выступил первым и пошел в полумиле впереди, прокладывая путь. За ним шли девушки, Тунгата, как самый слабый, замыкал колонну. Вечером они добыли воду, вырыв ямы в пересохшем русле, пососали питательные таблетки и уснули, завернувшись в теплое одеяло из аварийного комплекта. Девушки взяли на себя две первые смены караула. Тунгата и Крейг бросили жребий, чтобы распределить между собой две более поздние и трудные смены. Рано утром Крейг пересек тропу и позвал к себе Сару. Та мгновенно сориентировалась, и через два часа они подошли к возделанным полям, ниже расположенной на склоне деревни в Усаманзе. Сара отправилась к отцу, а остальные спрятались на маисовом поле. Через час Сара вернулась в сопровождении старого знахаря. Старик подошел к Тунгате, опустился на распухшие от артрита колени и поставил ступню Тунгаты на свой седой череп. «Я вижу тебя, сын королей», — сказал он, — «потомок великого Мзиликази из могучей ветви Кумало, я твой раб». «Встань, старик». Тунгата поднял старика, называя его Кехла, или уважаемым старейшиной. «Простите меня за то, что ничего не предлагаю вам», — извинился Вусаманзе. «Но здесь небезопасно, солдаты повсюду. Я должен отвезти вас в безопасное место, где вы сможете отдохнуть и освежиться. Следуйте за мной». Он удивительно быстро зашагал на своих тощих старческих ногах, и они были вынуждены ускорить шаг, чтобы не потерять его из виду. Они шли часа два, причем последний час по каменистому склону, поросшему густым колючим кустарником. Тропы как таковой не было, а перегретый воздух и замкнутость холмов действовали угнетающе. «Не нравится мне это место», — тихо сказал Крейгу Тунгата. «Здесь нет животных и птиц, есть только ощущение зла. Вернее, не зла, а тайны и угрозы». Крейг огляделся. Камни были похожи на шлак, выгруженный из печи. Деревья были кривыми и безобразными, черными, как уголь, на фоне неба или покрытые серебристыми чешуйками, словно от проказы, если лучи солнца падали на них прямо. С ветвей свисали блекло-зеленые лишайники. Тунгата был прав, здесь не было слышно пения птиц, шуршания мелких животных в траве. Крейгу вдруг стало холодно, и он задрожал. «Ты тоже почувствовал», — сказал Тунгата. И тут старик исчез, словно его проглотили черные скалы. Крейг поспешил вперед, подавляя в себе дрожь суеверного ужаса. Он подошел к месту, на котором исчез в Усаманзе, внимательно огляделся, но нигде не увидел старика. «Сюда!» — раздался замогильный голос в Усаманзе. «За поворот ущелья!» Крейг увидел совсем узкую щель, круто уходившую в сторону, в которую мог протиснуться один человек. Крейг вошел в нее и остановился, чтобы глаза привыкли к полумраку. Вусаманзе снял с небольшого выступа на скале дешевую лампу и налил в нее керосин из бутылки, предусмотрительно принесенной в сумке. Он зажег спичку и поднес ее к фитилю. «Пошли», — сказал старик и скрылся в темном коридоре. «Эти горы изрыты пещерами и потайными ходами», — объяснила Сара. «Здесь в основном встречаются доломитовые породы». Пройдя еще 150 ярдов, они вышли в большой зал. Мягкий, естественный свет струился через отверстие в куполообразной крыше. Вусаманзе погасил лампу и поставил ее рядом с очагом, сложенным из плит известняка. Стена над очагом была покрыта сажей, на полу был виден пепел. Рядом с очагом лежали аккуратно сложенные дрова. «Это священное место», — сказал Вусаманзе. «Именно здесь живут ученики волшебников во время обучения. Я побывал здесь впервые еще молодым человеком, когда служил моему отцу и постигал премудрости волшебства и древних пророчеств». Он жестом предложил им сесть, и все облегченно опустились на каменный пол. «Здесь вы будете в безопасности. Солдаты не найдут вас. Через неделю или месяц поиски их утомят, и вы сможете уйти. Тогда мы найдем проводника». «Как все странно!» — прошептала Селен, когда Крейг перевел для нее слова старика. «Мои женщины идут следом с едой. Каждый второй день они будут приходить сюда, чтобы принести еду и сообщить новости». Двоюродные сестры Сары пришли в пещеру еще до наступления темноты. Они принесли на головах тяжелые узлы и немедленно занялись приготовлением пищи. Их смех и веселое щебетание, огонь в очаге, запах дыма и еды немного разрядили угнетающую атмосферу в пещере. «Ты должна будешь есть вместе с женщинами», — объяснил Крейг Селен. «Таков обычай. Старик будет очень недоволен». «Он выглядит таким милым старичком, а на самом деле не более чем мужской шовинист», — запротестовала Селен. Мужчины передавали друг другу горшок с пивом, ели из общего котла и слушали старика. «Духи помешали нашей первой встрече, Нкози. Мы ждали, что ты приедешь, но тебя схватили мошоны. Для всех нас наступило время печали, но потом духи сжалились, спасли тебя и сделали так, что мы, наконец, встретились». Вусамандзи посмотрел на Крейга. «Мы должны обсудить вопросы крайней важности. Они касаются нашего племени». «Ты говоришь, что духи позаботились о моем бегстве из лап мошонов», — сказал Тунгата. «Значит, этот белый человек был их рукой. Он и его женщина рисковали жизнями, чтобы спасти меня». «Тем не менее, он белый», — тактично напомнил старик. «Его семья жила здесь более 100 лет, а сам он, мой брат», — просто ответил Тунгата. «Ты ручаешься за него?» — настаивал старик. «Говори, старик», — успокоил его Тунгата, — «ты среди друзей». Колдун вздохнул и отправил в рот очередную щепотку каши. «Как угодно моему господину», — сказал он. И добавил резко: «Ты хранитель гробницы короля, верно?» Глаза Тунгаты сверкнули в свете костра. «Что ты знаешь об этом, старик?» «Я знаю, что сыновей рода Кумалу после достижения совершеннолетия приводят в гробницу короля, где они дают клятву охранять ее». Тунгата неохотно кивнул. «Возможно, это так». «Ты знаешь пророчество?» — спросил старик. Тунгата кивнул и сказал: «Когда племя будет испытывать страшную нужду, дух старого короля принесет народу избавление». «Дух Лабенгулы появится в виде огня», — поправил его колдун. «Да», — согласился Тунгата, — «огня Лабенгулы». «Ты сказал далеко не все, сын Кумалу. Знаешь ли ты оставшуюся часть пророчества?» «Скажи ее сам, отец». «Пророчество гласит: детеныш леопарда сначала нарушит клятву, а потом разорвет цепи. Он взлетит орлом в небо, а потом поплывет, словно рыба. Когда это случится, огонь Лабенгулы будет освобожден из тайных мест и явится, чтобы избавить народ от страданий». Все промолчали, обдумывая загадку. «Шкура леопарда является отличительным знаком рода Кумалу», — напомнил Вусамандзи. «Значит, детеныш леопарда, упоминаемый в пророчестве, должен быть потомком королевского рода». Тунгата только хмыкнул. «Не знаю, нарушил ли ты клятву», — продолжал старик, «но ты явно разорвал цепи, которыми сковали тебя мошоны». «Эхе!» — воскликнул Тунгата, но лицо его оставалось безучастным. «Ты сбежал из лагеря Тути на Индекки, то есть взлетел, как орел», — сказал старик. Тунгата кивнул и прошептал Крейгу по-английски: «Вся прелесть всех древних пророчеств в том, что их можно подогнать практически к любой ситуации. При каждом повторении что-нибудь добавляется к ним или изымается из них, в зависимости от настроения и мотивов нынешнего наследника». Он перешел на Синдибеле. «Ты мудрый человек.